вкус славы со скидкой. Мимо меня проскользнула Сид, неся в каждой руке по подносу, наполненному сашими. Она подмигнула мне и наклонилась, чтобы поставить один из подносов на стол. Двое мужчин отвернулись от телеэкранов, их челюсти усердно двигались, перемалывая орешки. «Погляди на эти ножки», — сказал один из них. «Они у нее растут от шеи», — поддакнул другой. «А вот попки совсем нет, плоская, как блин, и сисек нет, а их не бывает при таких ногах. Хотя попка очень важна, это точно. Даже при таких ногах надо, чтобы была либо попка, либо сиськи. Потому что за что-то ведь надо держаться, когда начинаешь. Хотя ножки отличные. Такие, как обхватят твою шею, так не захочешь и вздохнуть». Они оба давились от смеха, следя, как моя жена пошла дальше. Я с горящим лицом пристально смотрел на них, не отводя взгляда, стараясь, чтобы они заметили меня. Но они не обратили на меня внимания. Орешки у них закончились, и, напрасно запустив пальцы в вазы, где оставались только соленые крошки, они отправились на поиски еще чего-нибудь вкусненького. Я пошел искать жену и наткнулся на нее в тот момент, когда она угощала сашими группу смутно знакомых мне женщин. Они угощались сырой рыбой и одновременно умудрялись полностью игнорировать Сид. Эти чертовы людишки! Что они себе думают? Она что, для них пустое место? Сид улыбнулась мне. У нее очень милое лицо, которое таким и останется, несмотря на все годы, которые пройдут. Но я не смог улыбнуться ей в ответ. «Бери свое пальто. Мы уходим». «Уходим? Но я не могу уйти». «Еще нет, малыш. Что случилось? Ты выглядишь, как будто я хочу уйти. Но у меня работа, ты ведь знаешь». Женщины начали поглядывать на нас, держа кусочки лосося и тунца своими пухлыми пальчиками. Я взял Сид под руку и отвел ее в сторону. Ее металлический поднос уперся в чью-то спину. Сашими угрожающе поползли вниз. «Серьезно, Сид, я ухожу домой. Прямо сейчас. И я хочу, чтобы ты пошла вместе со мной, пожалуйста». Она больше уже не улыбалась. «Ты, может, и идешь домой, Гарри, а я буду работать. Что случилось? Объясни мне. Кто-нибудь сказал что-нибудь об Эймоне? Ты поэтому так расстроился? Забудь про Эймона. Марти прав. Ты должен начать что-нибудь новое». Я хотел бы сказать ей, чтобы она не растрачивала себя здесь. Я очень хорошо знал, каковы здешние мужчины, потому что я сам один из этих мерзавцев. Но она все равно не поняла бы, о чем я говорю. Она была очень наивна. Считала, что все ценят ее за хорошо выполняемую работу, за сырую рыбу и жареную на палочках курицу. «Пожалуйста, Сид, пошли со мной». «Нет, Гарри». «Тогда делай, как знаешь». «И сделаю». Итак, я оставил ее кормить все эти жесткие, пустые физиономии, а сам пошел искать такси. Я оставил ее там одну, хотя понимал, что она слишком хороша для этого места и для этих людей. Когда я пришел домой, Пегги уже давным-давно спала. Салли сидела на диване, одной рукой покачивая колыбельку со своим малышом, а другой переключая программы на пульте телевизора. Малышку звали Прэшис. Салли спросила, как прошел вечер. Конечно же, она имела в виду для еды славной еды, а не для телестудии. Я ответил, что все было хорошо. Потом я заказал для нее такси. Мою жену привез домой Люк Мур. К тому времени я уже лежал на кровати на боку, притворяясь спящим, —